Влад Савин. Ленинград, 43. Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск, Молотовск. Опыт боевого применения атомных подлодок в Великой Отечественной войне. Не могло такого быть. Первая американская атомарина «Наутилус» вступила в строй в 1954-м, а наша, проект 627, она же «Ленинский комсомол», в 1959-м. Но мы-то есть, попавшие в прошлое неведомо как. И не добраться до этих умников на коллайдере, чьими экспериментами в ткани мироздания образовалась дырка, в которую провалились мы. Подводная лодка «Воронеж» Северного флота России, вышедшая в 2012 году в обычный учебно-боевой поход в Средиземку и оказавшаяся в Атлантике июля 42-го. А если бы добрался, поубивал бы их за это приключение, или, наоборот, сказал бы спасибо за случай истории изменить. Ведь субмарины этой войны, по сути, не были подводными. Ну, что такое скорость выхода в атаку 4 узла, как у гребной шлюпки? Можно развить 8-10 узлов, но не дольше, чем на час. Полностью разрядится батарея. И это при том, что эсминец развивает и 30-35. Отчасти это компенсировалось невидимостью, вернее, неслышимостью. Гидроакустика только начала свой путь развития, и дальность обнаружения лодки измеряется сотнями метров. То есть вся тактика субмарин была занять позицию на курсе заранее обнаруженной цели, выжидая, пока она сама впишется в прицел. А после отползать из района атаки, надеясь, что переполошившийся враг, прочесывающий море после твоего удара, тебя не заметит. Угадать место, нырок, наполз и отползание не дыша. Что главное для лодки? Свежий воздух и скорость. Чего больше всего не хватало подводникам этих времен, да и на дизелюхах более поздних проектов. А мы свободно развиваем под водой 30 узлов на долгое время. Обнаруживаем врага на недостижимой для него дистанции, сами оставаясь неслышимыми. 30 лет совершенствования техники в условиях пусть и необъявленной холодной войны. Стреляем самонаводящимися торпедами с невероятного расстояния, и даже когда по израсходованию родного боекомплекта пришлось перейти на местные изделия, возможность легко занять выгодную позицию давала нам огромный перевес. И можем атаковать не только корабли, но и лодки под водой, что для этих времен было недостижимым. Потому в этом времени атомарина в океане — это царь и бог. Только мелководье и мины могут быть реально опасны. Но мы туда и не сунемся. А в открытом море, где есть глубина и простор для маневра, даже противолодочное авианесущее соединение, самый опасный враг субмарины этой войны, для нас не охотник, а очень вкусная дичь. Немцы прозвали нас полярным ужасом, зная лишь, что в глубине скрывается смерть. В холодной воде Арктики человек в спас-жилете живет в среднем лишь несколько минут. На открытом плотике в плохую погоду. А такая тут всегда несколько часов. Весь арктический флот Рейха сейчас ржавеет металлоломом на дне Баренцева и Норвежского морей. Но главный результат нашего появления здесь был не в этом. Наша торпеда попала в Люцов, и это выглядело так, будто по фарфоровой вещи ударили кувалдой. У Кельна после взрыва просто исчезла кормовая половина вместе с орудийными башнями, а то, что осталось, быстро свалилось на борт задирая форштевень, и последними взорвались оба Нарвика в голове конвоя. А немцы в этот день подходили к Сталинграду. Исход войны решался не на море, на суше. Будь мы стратегической акулой проекта 941, сотни ядерных боеголовок хватило бы, чтобы превратить в пепелище Германию вместе с половиной Европы. Мы же, потратив с пользой почти весь боекомплект, не промахнувшись ни разу, сумели всего лишь уничтожить фрицевский флот на севере. И это было очень мало. И этого не понимают многие авторы попаданческих романов, которые я успел прочесть в начале 21 века. Именно победа сделала нас, живущих в СССР, такими, какие мы есть. Победа, добытая своими руками и давшаяся дорогой ценой, а не принесенная на блюдечке. Победа, достигнутая без советов всяких попаданцев. Победа, сплотившая нас, русских, украинцев, белорусов, казахов, таджиков, грузин, эстонцев, все национальности Советского Союза, в единый советский народ. Ведь складывалась уже новая общность, чуть больше бы времени и меньше ошибок. Даже в позднесоветское время, 20 с лишним лет, именно общая победа, память об общей судьбе, остается тем, что объединяет нас, живущих в так называемом СНГ. Потому не надо менять историю, лишая ее содержания. Достаточно лишь чуть ее подправить. И не надо так плохо думать о предках, которые в иной реальности справились сами, без нас, а мы лишь чуть подтолкнули информацией и совсем немного оружием. Потому что гораздо важнее утопших фрицевских лоханок было, что здесь удался большой Сатурн. Окружение и разгром под Сталинградом не одной армии Паулюса, а всего южного крыла немецкого фронта, двух групп армий. Никого из нас не было там. Предки сами сумели разработать и осуществить план, зная весь расклад, все карты, сыграв по максимуму. А вот немцы, не сумев вовремя сообразить, что им надо думать не о победе, а об отступлении, потеряли все. И наши в темпе вышли на Днепр. Не было Харькова, потому что танковые дивизии СС, нанесшие тогда контрудар, остались все в Донских степях. И битва за Днепр случилась в июне, а не осенью 43-го, потому что не было Курской дуги, и наш исходный рубеж для наступления уже был по Днепровскому берегу. И меньше наши потери повлекли более быстрое накопление боевого опыта в армейской массе, а у немцев наоборот. Сейчас, в ноябре 43-го, фронт проходит уже по Висле, на советской земле, врага не осталось. История пошла совсем другим путем. Мы же стали для СССР чем-то вроде летучего голландца из романа Платова. Длинной и тайной рукой. И пусть за океаном гадают, куда делся груз урана из Конго, так и не доехавший до Манхэттена. И я даже не берусь предсказать, к чему приведет знакомство Курчатова и прочих научных светил с знаниями намного более поздних времен. Впрочем, первый результат уже есть. Сегодня, 16 ноября 43 года, в СССР впервые в мире запущен атомный реактор. Только не появится это сообщение в газетах. Даже здесь очень мало кому известно, что происходит на секретном объекте, официально именуемом «Минно-торпедный арсенал номер 2», за высоким забором, охраняемым бдительными бойцами НКВД. Такой пока наш советский Лос-Аламос. Однако же первыми оказались мы. У американцев после провала того эксперимента под Чикагским стадионом, в иной истории завершившегося успешно, ну просто косяком пошли проблемы. Еще несколько аварий, в том числе с пожаром, с жертвами и все с материальным ущербом. явно неудачный результат экспериментов. И, наконец, когда американцы резко ужесточили меры безопасности, компания черного пиара в самой свободной демократической американской прессе. Неужели независимые журналисты и в самом деле существуют? Я-то был уверен, что это миф. «Не существуют, конечно», — ответил наш жандарм, товарищ комиссар ГБ третьего ранга Кириллов. «Но ведь и зависимые от кого? Если, например, нефтяным баронам кинуть слух, что с развитием атомных дел их прибыли резко упадут, как закинуть это, простите, чисто технический вопрос, а дальше уже все само пошло. Мы лишь изредка маслица подливали». «Да уж, если верить нашей информации, в США пошла мощная волна, что казенные деньги тратятся неизвестно на что, и это вообще грандиозная афера. Вы, яйцеголовые, можете дать гарантию, что будет результат? Ах, не можете! Что значит нерешенные проблемы? А если их вообще не удастся решить, и во сколько это все обойдется?» Причем это не только шум в газетах, но и разговоры в кулуарах очень даже влиятельных людей. Конечно, надеяться, что атомная программа будет закрыта, слишком оптимистично, но уж точно не ускорится. А уж слух, что в действительности яйцеголовые делают там некие белые радии, который, по сути, эликсир бессмертия, это вообще шедевр. Интересно, тоже наши запустили или кто-то там сам додумался? Уже несколько лиц, причастных к Манхэттену, или члены их семьи, были похищены гангстерами, требовавшими принести им хоть грамм этого радия. Конечно, это были совсем мелкие фигуры или субподрядчики, но можно предположить, сколько головной боли это прибавило генералу Грофсу и безопасникам, вынужденным представлять охрану решительно ко всем, занятым в проекте. Ну, а мы тихо, незаметно копали. То есть двигались вперед, пользуясь информацией из 2012 года. Реактор был практически копией того, что был запущен в нашей истории в декабре 46-го. 7-метровый шар из графитовых блоков с урановыми стержнями. Кстати, совершенно неправильно называть одним и тем же словом этот пока еще экспериментальный стенд, предназначенный для получения опытных данных о физических процессах и управлении ими в настоящем реакторе, и ту машину, которая встанет на электростанцию или на корабль. Но у американцев пока нет и этого, как и нет и информации, принесенной нами из будущего, а значит, появляется реальный шанс их опередить. В этот день я поверил, что бомбу нам удастся взорвать раньше американцев, а значит, атомного шантажа СССР не будет. «Вашими бы устами», — покачал головой Кириллов, — «точное оборудование мы, к сожалению, пока вынуждены покупать у них. Как товарищ Долежаль не старается, фактически с нуля новую отрасль промышленности создать, что-то уже у него получается, кое-чем мы сами себя обеспечиваем, но далеко не всем. Рано пока нам с союзниками ссориться. Мы не все еще от них взяли. И вот тут ваша легенда про второход очень пришлась к месту. Американцы верят, что химическое оборудование, что мы у них заказали, это для выработки реагентов для вашего корабля. А вот когда поймут и перекроют, нам, как в песне, лишь бы еще год простоять и еще год продержаться. Дальше уже будет полегче. Кончится, наконец, эта война, и ресурсов выделим побольше. Да, а миллионам наших людей с озаренных территорий еще годы в землянках жить. По воле антинародного сталинского режима. Вот только Анечкины слова не забуду. Всем колбаса досыта, а после нас завоюют и в концлагеря. поверили однажды в дружбу мирового капитализма с человеческим лицом. И что вышло? Никогда ничьим искренним другом они быть не могут, по определению своему же собственному. Человек человеку конкурент. Так что простите нас те, по кому война прокатилась. Долг наш и помощь вам — это чтобы бомбу и атомный флот удалось создать и быстрее, и дешевле. Чтобы никто не посмел 22 июня повторить. Главное сейчас, чтобы никто извне нам не помешал. После и до внутреннего обустройства руки дойдут. И пока это у нас получается. С тех пор, как мы сюда провалились, из 2012 года в июль 42-го, изменения видны уже невооруженным глазом. Всего за год с небольшим. Фронт в этой реальности, согласно сводке Совинформбюро, на сегодняшний день проходит уже вне пределов СССР. На севере Нарвик в Норвегии и вся ее территория до нашей границы. Финляндия из войны вышла, там теперь и наши базы, авиация и флот. Прибалтика тоже наша. На Манзунских островах остатки датского корпуса капитулировали в начале ноября. Дальше фронт идет по границе Восточной Пруссии, затем на запад к Висле. Есть уже несколько плацдармов на ее западном берегу, в том числе Варшава, хотя, судя по фотографиям, после восстания Комаровского, дешевле будет отстроить город на новом месте, чтобы с вывозом мусора не напрягаться. Там все сравнено с землей, как после ядерного удара. По рудным горам фронт снова на восток. В Чехии пока немцы, а вот в Словакии восстание вспыхнуло в октябре. Правда, с меньшим размахом, но наши успели поддержать, и теперь там слоеный пирог. Немцы, венгры, какая-то шваль со всей Европы и повстанцы вместе с нашими десантниками на аэродромы поступают подкрепления. Даже пара авиаполков перелетела, так что подавить немцам не удается. А наши ведут бои за Карпатские перевалы, и как только прогрызут... Немцам в Словакии придет Северный Лис. Южнее Венгрия, где наши вместе с румынами, которые теперь наш союзник, как в той истории, уже прошли через Карпаты. Отчего там стоим, непонятно. Переговоры ведутся или просто тылы надо подтянуть. В Югославии наши прошли до Любляны, это самый север, уже у итальянской границы. Правда, там, как в 90-е, воюют все со всеми. Наши совместно с отрядами Ранковича, Никита, держат основные города и железные дороги. А в горах творится черт знает что. Сербские четники, хорватские усташи, какие-то братья-мусульмане, а также огромное количество дезертиров и бандитов всех мастей режут друг друга с ожесточением, и пленных не берут. Причем самый юг, Македонию, заняли союзные нам болгары, установили там свою администрацию и оккупацию и открыто заявляют, что эта земля теперь их. Наши не возражают, но мнением самих македонцев никто не интересуется. Братушки болгары также захватили северные районы Греции, их земля с фортом Дедеагач на Средиземке, отторгнута злобной Антантой по итогу той войны, и упорно лезут при нашей поддержке в собственно Грецию. Взяли Салоники, фронт сейчас у той самой горы Олимп. Болгары уже успели захватить европейскую часть Турции, кроме Стамбула, и зоны проливов. На эту территорию СССР ввел свои войска. Фашистующие янычары вынуждены были согласиться, чтобы избежать полноценной войны. После того, что Красная Армия устроила прежде непобедимому вермахту, военный авторитет Советского Союза взлетел на недосягаемую высоту, и биться с ним турки не решились, тем более, что сами перед этим умудрились объявить войну Англии и захватить Ирак, Кювейт, Аравийский полуостров. Словом, все азиатские владения бывшей Османской империи. Ну а в Европе сейчас Еврорейх, объединение под руководством Германии всех захваченных и союзных ей стран, включая Францию и Испанию. Правда, для французов Восточный фронт оказался в чужом перу похмелье. На Днепре их погибло и попало в плен больше, чем в битве под Верденом в той войне. Ну а испанцы благоразумно воюют в Европе с врагами Рейха, но боятся лезть на восток. Франко все же не дурак и понимает, что победы Гитлеру не видать как своих ушей. И жалеет, наверное, что выбрал не ту сторону. Но после того инцидента в Атлантике, когда англичане, как ему показалось, готовы были на него напасть, пусть думает, от чьих торпед пошел на дно крейсер «Канариас». Я не расскажу никому, если только сам Иосиф Виссарионович Сталин не позволит. «Вас там не было, товарищ Лазарев. Вы поняли меня?» Англичанам не везет больше всех. Добавив приставку «евро», Рейх мощно выплеснулся на запад. Сначала были захвачены Мальта и Гибралтар. Затем Роммель, получив подкрепление, повторно рванул к Каиру и взял его, форсировав Нил. Немцы дошли до Ирака и остановились, до предела растянув коммуникации. Зато итальянцы, вообразив себя наследниками того самого Рима, ринулись завоевывать Африку до Кейптауна, естественной границы жизненного пространства римской расы. Сейчас бои идут в Кении, причем англичанам очень плохо, потому что, пытаясь остановить немцев у Каира, они так оголили Индию, что не могли сдержать натиск японцев. Рухнул Бирманский фронт, причем самураи выпустили в Индию Чандру Боса, индийского Бандеру, и это было все равно, что щуку кинуть в пруд, поскольку был этот деятель тогда весьма популярен, призывая к независимости, вот только в отличие от Ганди был очень даже сторонником насилия по отношению к белым колонизаторам и всяким их пособникам. Сейчас в Индии творится примерно как в нашу гражданскую. Несколько воюющих сторон, иностранные интервенты, японцы и остатки англичан. И великое множество мелочи сам за себя. А если считать, что англичанам в последнее время очень не повезло и на море... Нет, к этому наша атомная подлодка «Воронеж», непонятно чьей волей попавшая в 42-й год, прямого отношения не имела, только косвенное и краем. Такая вот политика, в которой мы затесались. Вообще-то мы должны были уйти в Полярное, главную базу Северного флота, сегодня утром для выполнения особо важного задания. Но остались здесь, опять же, по приказу из Москвы. Потому что наш мех, инженер-капитан первого ранга Серега Сирый, оказался до зарезу нужен Курчатову в этот исторический момент. А то дело, которое нам должны были поручить, оказалось вроде как отложенным. Что за дело, товарищ Кириллов, играющий здесь роль ока и руки государевой, наш бессменный куратор, с тех пор, как мы появились и вышли на связь с руководством СССР, пока не оглашал, сказав лишь: «Меньше знаешь, крепче спишь», и перевел разговор на события в Португалии, которые в этой истории играют ту же роль, что Италия у нас. Не было здесь хаски, высадки союзников на Сицилию и Аппенины. Зато был Веллингтон, когда Испания открыто примкнула к Еврорейху. Черчилль вспомнил о событиях более чем столетней давности, но сейчас положение американцев очень похоже на наш Севастополь, июня 42-го. Полгода там шли вялотекущие потягушечки, но теперь немцы взялись за дело всерьез. И очень похоже, что янки очень скоро скинут в море. Вот только мы-то тут при чем? Сирый Сергей Николаевич, инженер-капитан первого ранга, командир БЧ-5 АПЛ Воронеж, Северодвинск, 16 ноября 43-го года. Ну, вот и выпустили атомного джина из бутылки. Слабенький он пока, едва заметен невооруженным глазом. Ну, да это ничего, быстро подрастет. С Курчатовым сработались великолепно. В смысле, он тут главный, на Арсенале-2. У меня лишь иногда советы спрашивают, чтобы перед местными товарищами не светить. Из всей атомной команды он один знает, кто мы и откуда. И, кстати, пообщавшись с ним, понял я, отчего его за глаза генералом называют. Не только ученый, но и организатор. Умеет четко приоритеты расставить, задачи по исполнителям распределить и жестко требовать отдачи. Сразу и с восторгом ухватился за сетевые графики. Но не применяли еще в этом времени этот метод. Очень удобный и для планирования и контроля. И узкие места хорошо видны, и заметно, кто отстает. Причем график может быть многоуровневым. Стрелка с числом. Сделать это за такой-то срок. У исполнителя развернуто в свой график по смежникам, комплектующим и частным задачам. А так как Лаврентий Павлович в курсе и идею отлично понял, то не удивлюсь, если этот метод сейчас активно внедряется во всех наркоматах. Ну, как сейчас министерство называется. Ведь чрезвычайщина, она, по большому счету, как Тришкин кафтан. Позвонил, накрутил кому-то хвост. Все, бросай, занимайся этим. Главное вытянул, все остальное в провале. И что после с ним делать? А тут четкий порядок работы повседневной, без гонки, но и без простоев. Хотя Курчатову все равно не позавидуешь. Два направления тянет. Физические процессы, ну, это понятно, его. Собственно, машины, технология конструкционных материалов — это доля жаль. И третье, биология, медицина, тоже пока на Курчатове висит. И наш док, князь, ему в помощь. Обещали прислать кого-то из медицинских светил, но нет пока. Ну и, конечно, самый эффективный менеджер, товарищ Берия, главный над всем. Но у него задача макро — сверху обеспечивать наше взаимодействие с другими наркоматами, чтобы без бюрократии и проволочек, но с учетом того, что лишних ресурсов у СССР нет, что нам идет, от фронта отрываем. Ради будущего фронта, холодной войны или, не дай бог, Третьей мировой. Демократы взвоют лет через 50, так, надеюсь, не будет тут никакой перестройки. А я не Сахаров, чтобы рефлексировать. Ах, как плохо! Что делает СССР сильнее, то хорошо, и точка. Вот кем бы я был там, в 2012-м? Еще отслужил бы лет 10, ну, 15 по максимуму. И дальше кто? КАП-2 на пенсии? Отставной козы барабанщик? Кому на гражданке моя специальность нужна? Сторожем на автостоянке работать или вахтером в режимном учреждении сидеть? Реально знаю такие случаи. Здесь же Лаврентий Павлович, услышав от меня такое, похоже, едва сдержался, чтобы пальцем у виска не покрутить. Вы там, потомки, совсем одурели? Получил бы я там погоны КАП-1, может быть, лет через 5, а может и нет. Тут же... Реально адмиральство светит, когда атомный флот по-настоящему развернется. Кто сам не служил, тот не поймет. Контр-адмирал в сравнении с капрас — это не просто следующее звание, это уже уровень новый. А там, чем судьба не шутит, как в нашей истории, Риккевер был у штатовцев бессменным командиром БЧ-5. Всего их атомного флота 40 лет. По именному президентскому указу. Так, может, я здесь так же и до полного адмирала дослужусь. Чем конкретно я тут занят, пока на Севмаше стоим, этого я вам не скажу, поскольку подписку давал. Намекнули, что книжка по проектированию реакторов, которую мы местным товарищам передали, случайно ведь у меня оказалась. Не мой специфический опыт. Все ж на Тамаринах 15 лет, как Дзержинку в Питере окончил, так и тянул. Но не хотелось совсем на гражданку. Бизнес — это точно не мое. Оказались очень даже востребованы. Позволяют иные подводные камни обойти, и тупиков избежать, и указать, где и что искать, что очень ускоряет процесс. Даже пару раз лекции читал по спецпредмету. Тут и филиал ленинградской корабелки открыли. Причем на Машфаке есть особая группа по атомной специальности. Атомного флота, кроме нас, нет еще, а кадры уже готовят. И представляю, какая головная боль у НКВД, чтобы сам факт нашей атомной программы скрыть не только от немцев, но и от союзников. Ведь столько уже посвященных. Правда, студенты здесь тоже особые. Не гражданские ребята, 18 лет, а сплошь с боевыми медалями. Слышал, что с Ленфронта отзывали. Кто из той же корабелки и судостроительных заводов воевать ушел? Так что сознательнее и болтать не будут. Ну а прочее особого упоминания не заслуживает. Провалились бы мы в век 19-й, чу-чу-чу, была бы местная экзотика. А так, бытовые условия. Да вы что, питерских коммуналок не видели? Хотя у нас квартиры отдельные, жилье нам дали в трехэтажном доме, фактически на территории завода, вернее, особой его части, что именуется бригадой строящихся кораблей. Дом, как я в Питере в 2000-е видел. В Волковой деревне между улицами Салова и Мгинской. Друг у меня там жил, на дембеле. Только печное отопление и плита первоначально напрягали. Этого я уже не застал. Ну вот юмор. Атомным котлом командую, а как обычную плиту разжечь, не умею. Тут тоже, оказывается, тонкости нужны. Сначала растопка, газеты или береста. Затем тонкие щепочки, уже после паления. Вот ей-богу, чем обед разогреть, проще пробежаться до столовой или до белых ночей. А снабжают нас очень даже неплохо. Правда, американская тушенка в пайке надоела уже, в конец. И еще рыбы много, причем не какой-то там. Сегодня палтус был. Слышал, что наши рыбаки в конец уже осмелели, ловят и в Баренцевом, и в Норвежском море, будто войны и нет совсем. Поскольку снабжение воюющего СССР провизией есть важнейшая государственная задача. Как вправде с севера прочел. Приятно сознавать, что в этом и нашего труда доля есть. Берег Дунара и Канаш. Немцы на севера не суются, и выходит, что весь наш северный флот занят сейчас тем, что охраняет идущие к нам конвои и тех же рыбаков. До того дошло, что флот возвращает в Рыбтрест мобилизованные траулеры. Но пушки и военные команды с них не снимают. Мало ли что. Так и живем, служим. Что еще делать? По мне, так самое приятное. Это вечерние чаепития между своими и философские беседы. Ну, еще научные, с Курчатовым или кем-то из академиков. Но это специфика, интересна лишь для владеющих предметом. Жалко, что библиотеку Сан Саныча увезли в Москву. Наверное, сам Сталин ее сейчас читает. Компы под замком, в кабинетах с охраной, а интернет появится лет через 50. Уж точно не доживу. Петен, наверное, сейчас Адольфа в порог обивает, просит дозволения восстановить линию Мажино. Гитлер вопит. Против кого? А Петен, вот юмор, и сам не знает, то ли против нас, то ли вовремя соскочить хочет. А ведь когда мы к Берлину подойдем, На западе фронта не будет. Вот интересно, бесноватый также предпочтет в бункере самоубийца или рванет в бега к другу Петену, другу Дуче, другу Франко, или сразу к другу Микада, чтобы не достали. Нужен он им, как же, сами повяжут и выдадут нам в обмен на прощение, или чтобы хоть не сильно били за весь их еврорейх. Так он же не один прибежит, а со своими СС, те, кто Варшаву разрушал. Не им точно в плену не светит. А сколько их там? Пара дивизий? Ну, корпус. И не средневековье, чтобы армию содержать. Промышленность нужна. Когда мы до Рейна дойдем, думаете, французы будут гореть желанием помирать за Рейх? Тут дело не только, что на рабстве далеко не уедешь. Как они на французских заводах будут тигры и фоки-вульфы выпускать? Лицензию бесплатно. Какие проблемы? В нашей истории французы после 45-го вооружили трофейными пантерами пару своих танковых полков. Так через год учений мирного времени списали. Запчастей нет, а налаживать производство посчитали дорого. Дешевле казалось шерманы из амерских излишков купить с гарантийным обслуживанием. И это, повторяю, в мирное время. О том, что у немцев сейчас будет то же самое, что у нас в 90-е, разрыв хозяйственных связей с отпадением территорий, вообще промолчу. Им всего несколько месяцев времени. Как они успеют? Наши же в 41-м могли заводы тысячами вывозить. Ну, чисто теоретически. Хотя все равно сюр. Это ж всю Германию надо с места снять и во Францию вывезти. Где-то разместить несколько десятков миллионов эвакуируемых и заводы, наладить для них снабжение. И при этом еще воевать. Причем союзники, думаю, тоже будут не в восторге. А значит, бомбить начнут куда там Дрездену. Так что Адольфу проще уже сейчас веревку мылить. Нет, мужики... Думаю, что Сталин уже распорядился этого гада брать непременно живым, чтобы после показательно повесить. А рядом будут болтаться все его прочие «Г» и еще Дуче с Петеном. Назидание тем, кто впредь подумает на СССР напасть. Так и генерал Паттон уже в 45-м брался за полгода до Сталинграда дойти. Паттон? Что-то не помню в истории такого полководца. Ну как же, Сан Саныч, лучший танковый генерал, которого будто бы немцы больше всех прочих боялись. В его честь у них даже танки были названы. От М-46 до М-48. Паттон 1, 2, 3. Генерала Паттона знаю. Полководца такого не помню. Это кого и когда он разбил? Какие победы одержал? Единственное серьезное дело было, в котором он участвовал, это под Фалезом. Так и там он не сам командовал, а передаточным звеном работал. И мудрено там было амером не выиграть, имея превосходство в силах в разы. Ну, так называют же его. Так они в 90-е и Шварцкопфа своего, который в Ираке буря в пустыне, называли лучшим полководцем всех времен и народов. Вот ей-богу, сам по телеящику слышал. Ну так это реклама, как у них везде. Не раскрутишь, не продашь. Сидим, чаи гоняем. Все здесь, кроме командира. Обычно он тоже присутствует. Но сейчас у него с Анечкой личные дела. Советуем, да любовь, ну и правильно. Уйдем завтра в море, когда еще свидимся, а то и вовсе нет. Чуть-чу. А командир наш в той прежней жизни, в веке 21-м, так и не женился. И вот здесь свою единственную нашел. Аню партизаночку, а по службе лейтенанта ГБ и охранительницу нашей тайны. Дел производственных обсуждать совершенно не хочется. На то казенное время предусмотрено. Ну, а личных пока ни у кого нет, чтобы настолько серьезно. Хотя у Старпома Петровича что-то намечается с одной из Аниных помощниц, но о том пока молчу. У других тоже на берегу женщины знакомые есть, но пока... А у меня... Вот даже и не знаю. Есть вот у Курчатова студенточка одна, тоже из ленинградских. Как-то незаметно мы с ней разговорились, оказывается, буквально по одним улицам ходили. У меня сестра в Питере, на улице Декабристов живет. Жила там в 2012 году. А это на Маклина рядом. После на другие темы разговор перетек. Умная оказалась, чтобы женщина в это время про формулу Эйнштейна знала. Так у Перельмана было о том написано в «Занимательной физике». А разве вы не читали, Сергей Николаевич? И внешность как раз тот типаж, который мне нравится, ну, как подбирались специально. Так что стали мы встречаться в нерабочее время. Провожал я ее и в белых ночах поужинать, ну, а танцы в ДК по воскресеньям — это само собой. И вот вчера идем, снежок уже под ногами хрустит, выпал наконец, а то сплошная мокрая гадость с неба сыпалась. Настенька такая веселая, раскрасневшаяся и элегантная вся. Тут женщины, даже молодые, нередко, как старухи ходят, в ватниках и платках, а она, как барышня старорежимная, в шубке, шапочке и с муфтой. Я подумал, вот вкуса и мода распространяются. Как сказал наш Петрович, товарищи женщины, будьте нарядными и красивыми, это наш боевой дух повышает, больше фрицев потопим. Так сначала Аня и ее стервочки наряжаться стали, затем и заводские. Настя же вроде как студентка из ленинградских эвакуированных, а не из сержант-секретарш флота. Улица Ломоносова по нынешним меркам окраина. Темно уже. Фонари редко-редко, и никого вокруг. Смена на Севмаше еще не наступила. И вдруг навстречу вываливаются трое, перегораживает улицу с явно недобрыми намерениями. Ну, что делать? Разума народа сюда нагнали. Не одни комсомольцы-добровольцы и враги народа, но и самые обычные уголовники в большом количестве. Мне быть ограбленным и избитым совершенно не хочется. Тем более в присутствии Насти. Я хватаюсь за кобуру Стечкина, который мне особым приказом предписывается всегда носить за пределами базы во избежании вашего убийства или похищения агентами Абвера или союзников. И у тех в руках что-то блеснуло. Тоже оружие достали. И тут выстрел, совсем рядом. Ё-моё, у Насти в муфте пистолетик был. Совсем крохотный, но один из гопников своим валится на земь, остальные замирают, бросают ножи. Сзади слышен топот, и через минуту подбегают двое парней, одетые в здешние штатские, то есть в военной форме без погон. В темпе укладывают оставшихся разбойников мордами вниз, обыскивают. Ну да, у двоих были ножи, а у подраненного ТТ. Затем один обращается к Насте. Товарищ младший лейтенант госбезопасности. И просит разрешения сбегать на какой-то маяк тут рядом и вызвать по телефону патруль, этих забрать. А кто-то из лежащих грабителей шипит соседу. «Я же говорил, стервочка!» Ты не поверил, теперь всем норлак. Ну, Лазарева, ну, стерва. Оказывается, она тут целую команду успела набрать, как Настя, действительно студентка-ленинградка, не повоевать успела, но Родина желает поручить вам важное задание. Общую беседу наш главный охранитель, комиссар ГБ Кириллов, проводил, а Анечка после ставила задачу конкретно. Это что же выходит? У нее по каждому из нас записано, кому какие нравятся, Брюнетки, блондинки, худенькие, полные, высокие, маленькие и что там еще? А то вспоминаю сейчас, что кроме Насти со мной и другие, внешне похожие, как бы по делу пересекались, а после вдруг куда-то пропали. Так, Сергей Николаевич, не было приказа. Товарищ Лазарева так и сказала. Присмотрись. Если он тебе не понравится, не волить не будем. Другую найдем. Я ж не какая-то. Сергей Николаевич, ну мне нравилось с вами. Честно. Тьфу. Мы ж теперь секретоносители сверхуровня. Под нас ввели ОГВ. Особой государственной важности. Выше... чем совсекретно. И теперь вопрос. Можно мне здесь познакомиться, чтобы девушка была красивая, умная, добрая, любящая и не из ГБ? А то рехнуться можно, что скажешь слово, не подумав, и загремишь в солнечный Магадан. Это сейчас мы такие незаменимые, а лет через 10? Да и мало ли кто после... Сталина и Берии придет. И Кириллов тоже не вечен. Мало ли кого и с какой паранойей на этот пост завтра назначат. А главное, ну, какая же это любовь по приказу ко всем чертям. А она лишь плачет и говорит, что если я захочу, она уйдет, и я больше никогда ее не увижу. Но если только ту, кто следующий будет, тоже прогоню. Тогда Лазарева, может быть, разрешите снова попробовать. А вы, Сергей Николаевич, такой интересный, умный. И дальше лепят, что она готова мне обед готовить и стирать, и убирать. А я, как старый циник, думаю, она что, в самом деле влюбилась? Это в меня-то? И староват уже, за сороковник. И ростом не вышел, и лицом не Киркоров. Или ей за провал от Лазаревой такое обещано, что проще на колени встать и на все соглашаться? Да, теперь окончательно ясно, чего наш командир Петрович и жандарм меж собой Анечкину команду ВЧ «Дом-2» называют. Ксюша, телеведущая, узнав, от зависти удавится. Здесь ведь играют всерьез. И что мне с этим делать? А, к чертям! С Курчатом мы вроде закончили. Через пару-тройку дней уходим в Полярный. И ночевать мне безвылазно, на борту, до отхода. Ну, кому я поручу все проверить? Самому спокойнее. Так Насте и скажу. Пусть ждет, пока вернусь, если ей охота. И у меня время будет подумать. Война ведь идет. И стрелку истории мы так перевели, что дальше с нами будет одному Богу и товарищу Сталину известно.